Глава 14. Встреча. Это было лучшее время года. Весна еще не ушла, а лето уже было на пороге. Его разлитое в воздухе тепло согревало каждый уголок леса. На деревьях появились первые нежные листочки, похожие на крохотные сложенные платочки. Они появлялись из клейких почек и, освобождаясь, разворачивались, такие яркие и блестящие. Проснувшиеся насекомые, словно обезумев от счастья под лучами теплого солнышка, пересекали воздух во всех направлениях. Уточка Тина радовалась этим ласковым дням, и когда выходила из дома, то и дело поглядывала на дорогу. Она очень соскучилась по своим лесным друзьям. Может быть, сегодня Пигги-Твигги и Пампкин придут к большому серому камню, подумала она в один из таких теплых весенних дней. И она пошла к условленному месту по знакомой тропинке. Никто ей не встретился, и уточка зашагала быстрее, потом еще быстрее, пока не побежала со всех ног. Вот и поворот. Вот сейчас, за поворотом, она увидит большой серый камень. И тут Тина остановилась. Она услышала, как кто-то совсем близко наигрывал на губной гармошке ее любимую веселую мелодию. Тина отдышалась и пошла медленно. Теперь она точно знала, что у большого серого камня ее поджидают поросенок Пигги-Твигги и хомячок Пампкин. Увидев Тину, Пигги-Твигги изо всех сил дунул в свою губную гармошку. Из нее вылетел такой аккорд, что Пампкин от неожиданности чуть не кувыркнулся вниз серого камня. Он вскарабкался на его верхушку, чтобы первым увидеть Тину. Но весеннее солнышко его пригрело. Он зажмурился и немного вздремнул. Наконец-то все трое были вместе. Наконец пришла весна. Наконец они расскажут обо всем, что с ними случилось за то время, пока они не виделись. И, наконец, Пигги-Твигги и Пампкин зададут вопрос, с которым прожили половину зимы. «Как поживает дядюшка Тоби?» Но не успели они открыть рот, как Тина сказала. «Сначала я расскажу вам про дядюшку Тоби. Он почти здоров». «Почти здоров? А разве он был нездоров?» — с тревогой спросил Пигги-Твигги. «Еще как нездоров», — сказала Тина и поведала своим друзьям такую историю. В тот самый день, когда Пампкин и Пигги-Твигги в последний раз видели дядюшку Тоби, снегопад и ветер так разыгрались, будто решили остановить всех путников на свете и не дать им добраться до дома. Метель так закружила бедного дядюшку Тоби, что он совсем перестал понимать, в какую сторону двигаться. Он то надевал очки кота Безила, то снимал их. Ничего не помогало. А ветер все не унимался. Вот-вот унесет его вместе с санками неизвестно куда. И вряд ли это будет деревушка Кряковиль. По счастью, на пути дядюшки Тоби из полумрака выплыло большое дерево. Он сел на санки, прислонился к широкому стволу, прижал к груди лопату, натянул на лоб свою старую шляпу и замер. Очень скоро его завалило снегом по самую макушку. Так и просидел он всю ночь в холодном сугробе. Метель улеглась лишь к утру. Тогда дядюшка Тоби стряхнул снег со шляпы, взялся за лопату и прокопал длинный проход в снегу, чтобы выбраться на дорогу. После этой ночи дядюшка Тоби захворал. Лечили его всей деревушкой, варили ему кашу, кормили с ложечки, отпаивали горячим молоком с медом и малиновым вареньем. Теперь он почти здоров и скоро совсем-совсем поправится, — успокоила друзей уточка Тина. — А матушка Мэй, она здорова? — с тревогой спросил Пигги-Твигги. — И матушка, и Кроха, и Фло — все здоровы. Они сейчас у дядюшки Тоби, поят его лечебным чаем. — Так пошли же скорее к ним! — воскликнул Пампкин. Забыв обо всем на свете, они помчались к дому дядюшки Тоби и вскоре утонули в дружеских объятиях матушки Мэй, утенка Крохи и курочки Фло. Дядюшку Тоби друзья нашли в его любимом кресле с кружкой горячего чая. Они расцеловали старика в обе щеки.